Кислота клюквы, чернота черники. История седьмая. Первая. С этим домом вечно что-нибудь не так, раздраженно бурчал Эса Колумненен, усаживаясь за рабочий стол и засучивая рукава. Сам черт не разберется. Череда странных и загадочных смертей, которые случились в доме башни Нижнего хутора, взволновала не только культового журналиста Эсу, но именно ему поручили провести журналистское расследование и выяснить, почему сперва у Тарьи отказало сердце, а спустя несколько дней в доме же получил ножевое ранение известный музыкант Рокси. Почему захлебнулась в своей ванне, и почему электрик Искри то ли выгорел изнутри от пьянства, то ли почернел от удара током, при этом в доме выбило все пробки. А вот совсем недавно заснул и не проснулся Перти, муж Сирки. Гибель двух старшеклассниц, улики и алиби, что выбросились из окна квартиры в этом самом доме, стало, что называется, последней каплей. Если уж дети в Нижнем хуторе кончают жизнь самоубийством, значит, дела у взрослых совсем плохи. По городу поползли слухи, что дом проклят, что несколькими жертвами дело не ограничится, и смертей будет гораздо больше. Учились девочки хорошо, росли в более-менее благополучных по финским стандартам семьях, так что причины, по которым они решили свести счеты с жизнью, оставались для большинства горожан неизвестны и загадочны. Из-за страхов и предрассудков люди наотрез отказывались арендовать и покупать жилье в доме, что не лучшим образом сказывалось на репутации и доходах местных олигархов – Хапанонов. Эсса как раз работал в популярном и влиятельном таблоиде братьев Хапанонов, и ему, как самому авторитетному сотруднику, поручили разобраться. Хапанены поставили задачу – рассказать обо всех трагических инцидентах и сделать ненавязчиво вывод, что это лишь совпадение, что каждый случай уникален, и потому рассматривать их следует порознь, а не валить все в кучу. Вот Эсса и не валил. Точнее, не валял дурака и не валил глаза в кучу, честно стараясь подойти к заданию объективно и со всей ответственностью.